34. Впоследствии много говорили о том, что, сколь противоречивые суждения не исходили от принципса, то поносившего жену за распутство, то обращавшегося порою к воспоминаниям об их совместной супружеской жизни и жалевшего малолетних детей, Вители неизменно повторял все то же: «Какая дерзость, какое преступление!» И хотя нарцисс настойчиво домогался, чтобы он перестал говорить недомолвками и высказался со всей прямотой, ему не удалось добиться своего, и тот продолжал отвечать на вопросы с той же двусмысленностью, так что его слова можно было истолковать, как кому заблагорассудится. Следовал его примеру и Цецина Ларк. И вот уже перед ними Мессалина. Она умоляла выслушать мать Октавии и Британика, но ее заглушил обвинитель, который начал рассказывать Клавдию про Силия, про свадьбу. Тут же, чтобы отвлечь от нее глаза принципса, он вручил ему памятную записку с перечислением ее любовных связей. Немного погодя, при въезде в Рим, перед Клавдием предстали бы их общие дети, если бы нарцисс не распорядился их удалить. Но он не мог помешать Вибидию горячо и настойчиво требовать, чтобы Клавдий не обрек на гибель супругу, не выслушав ее объяснений. Нарцисс ответил Весталке, что принципс непременно выслушает жену, и она будет иметь возможность очиститься от возводимого на нее обвинения. А пока пусть благочестивая дева возвращается к отправлению священнодействий.